Глава 10. Правосудие. Посадочные поля. Мутуа Высший. Гератомра. 083-398.М41. Крепость участок Адептус Арбитрес была разрушена, когда Мисрин Хюраталь отказалась выплачивать десятину, поэтому арбитр отвез банника на наземном автомобиле к реквизированному зданию, которое когда-то принадлежало свободному капитану. Расположенное на краю космического порта, оно было хорошо укреплено для защиты от хищений особо ценных иномирных грузов. «Свободный капитан или ушел в рейс, — сказал арбитр, — или погиб вместе со всеми, у кого имелись связи с внешним миром». Арбитр повел банника через бронированные двери в большой перестраиваемый склад. С одной его стороны стояли ячейки, переделанные в импровизированные камеры. Практически все были забиты солдатами. «Почему они не на гаупвахте полка? Почему ими не занялись полковые миротворцы?» – спросил банник. «Нужно, чтобы все увидели, что гражданское правосудие работает», – сказал арбитр. На его плече блестел новый армейский значок, выданный всем силам на Гератомра. Синяя звезда на белом ромбе. «Все хотят вернуться к нормальной жизни». «Это разве нормально?» «Большинство Адептус Арбитрес погибли при обороне планетарного участка. Однако многие местные арбитры успели залечь на дно. У нас почти полностью функционирующая система правосудия. Мисрин намеревалась ликвидировать и их также. Поэтому определить, кто верен, а кто нет, будет проще. Они все ненавидят ее». «Значит, вы отправитесь вместе с флотом?» «Может, да, может и нет. Я иду туда, куда зовет правосудие Императора, и пока это место здесь». Он провел банника к одной из камер. Там тоже сидели люди, включая его собственных. Он в смятении оглядел их раны. «Терра ради, что с вами случилось?» «Бывало и хуже», — ответил Мегин, поддерживая поврежденную руку. Они стыдливо опустили головы, когда арбитр стал зачитывать с планшета их обвинения. «Бесчинство в увольнении», — сказал он. «Уничтожение собственности гражданских лиц, драка, избиение других солдат Императора. Вот так. А не ваши». «А их не ждет гражданское обвинение? Вы же говорили о возвращении к нормальной жизни». «Только внешне. Суды не работают. А чьи законы нам следует применять? Военные, парагонские, гератомранские или стандартные имперские? Здесь применим любой из них. Мы арестовали их, для виду этого достаточно. А теперь прошу, заберите их из моей тюрьмы». «Получается, верх взяло военное право?» «Да». «Если вам это кажется пустой тратой времени, то так и есть. Но сами понимаете приказы. Мы позволили военным арбитрам схватить пару других, которые выскользнули из наших сетей. Согласно межпланетным армейским уставам, в таких случаях нужно применять военное право, а это, как я полагаю, означает, что когда ваши люди ввязываются в драки, вы должны поступать с ними так же, как на ваших родных планетах. Наказывать их надлежит офицерам, а не гражданским властям», — многозначительно произнес он. «То есть вам. Мне нужны ваши отметки тут, тут и тут». Он протянул баннику стилус, и тот оставил подписи на бланках, подданных вместе с темной копиркой. Арбитр оторвал одну из копий от планшета и пихнул ее баннику в грудь. «Вот все. Вставляю эту вам. Схожу за тюремщиком». С этими словами арбитр ушел. Люди бросились к решетке, расталкивая остальных заключенных в камере. «Что случилось?» — спросил банник. «Троном проклятые атраксийцы хотели забрать Голфа. Они хотели вздернуть его», — ответил Мигин. «За что?» «У них погибли товарищи, когда поддерживавшие их басовары дрогнули и драпанули», — сказал Ганлик. «По крайней мере, они так сказали. Тут говорят, что это правда». «Вы первые начали драку?» — спросил банник. «Определенно нет», — отозвался Эперлиант. Левая половина его лица превратилась в пурпурно-черный синяк. Челюсть заплыла так, что с трудом двигалась. «Начали они». Рука банника невольно сжала рукоять меча. «Твое лицо осмотрели?» «Нет, нас доставили прямиком сюда. Говоря по правде, сэр, я себя неважно чувствую». «А твоя рука?» — спросил банник у Мегина. «Атраксиец порезал меня штыком». «Их тоже арестовали?» «Чертовски верно. По крайней мере, большинство из них. Тот, что с ножом скрылся, он был пьян, но не настолько забыть, что за такое вешают. Особенно после того, как Леонард напомнил ему», — произнес Мегин. «Слушай, не мы это заварили. Но тебе придется что-то предпринять. Ты слышал, адепта?» «Если вы не зачинщики, вас не накажут», — сказал банник. «Мы и так легко отделались. У некоторых сломаны руки, у одного пробита голова. Я тебе говорю, Голф – натуральный монстр. Нам выдвинут обвинение, ты и сам знаешь. Мы решили, что будем просить. Я сошлюсь на право одного, пускай меня выпарют. Мы на такое не соглашались, Мэггин. Мы все здесь завязаны. Пусть каждый возьмет по 5 или 10 плетей. Но если ты возьмешь на себя все, то это будет слишком, сказал Эперлянд. Я сделаю это, я выдержу порку. Нет смысла наказывать всех, он пожал плечами. Не глупи, Мэггин. Ты едва держишься на ногах. Это лучше, чем высекут всех нас, сказал Мэггин. «Это мое решение, Мэггин», — ответил банник. «Знаю, Кол, но ты сам подумай. И, конечно, прости, что так говорю, но если выпарют всех нас, остальным парагонцам это совсем не понравится. Атраксийцам придется преподать урок». «Что еще за порка, Мэггин?» — спросил вдруг Голф. «На парагоне за совместный проступок вроде этого один может понести наказание за всех остальных», — сказал Эперлянд. «Тогда я его понесу», — сказал Голф, протолкавшись вперед. «Ты не парагонец», — заметил Мэггин. «Но я в парагонском полку. Эти правила, они и ко мне относятся, да?» Банник кивнул. «Тогда меня накажут за всех. Эти люди — мои друзья. Они не дали мне умереть. Не будь их там, я бы ушел к небесному императору. Будет плохо, если они пострадают из-за меня». «Не знаю, Голф», — задумался банник. «Слушай», — произнес коротышка. «Я не парагонец, не атраксиец, я басовар. Людям с парагона на меня наплевать. Люди с атраксии будут удовлетворены, Голф», — сказал Мэггин, устало прислонившись головой к решетке. «Удовлетворены. Это значит довольны, да?» «Будет больно, старина. Ты самый мелкий из нас», — сказал Мэггин. Голф гордо выпрямился. «Чтобы стать воином моего народа, меня 34 раза укусил паука-крыс. Он выделяет яд, что вызывает большую боль на 3 дня и ужасные видения», — посмотрел на банника. «И что, если меня побьют палкой?» Они переглянулись между собой. «Он дело говорит», — наконец сказал Эперлянд. «Это ведь не вас будут бить, сэр», — отозвался Васкиген. «Знаю, что не меня», — ответил Эперлянд. Банник раньше никогда не видел его таким подавленным. «Но он все равно прав». Голф решительно уставился на банника. «Ладно», — согласился банник. Наконец пришел тюремщик и отпер дверь. «Но я не хочу, чтобы это повторилось снова. Вы меня поняли?» Большой палаточный лагерь, окруженный секционными стенами, был разбит на одном из посадочных полей. Экипаж чести Картейна выстроился на краю Кастро Принципия под рассветным небом лимонного цвета. В молчании Голфа провели к раме в центре площади и привязали к ней за запястье. Миротворец с плетью стоял в 5 ярдах за Голфом. Драчуны атраксийцы с бледными лицами ожидали своей очереди к раме. На площади собрались представители из нескольких полков, чтобы стать свидетелями совершаемого правосудия. Ветер доносил звуки из лагеря, но в принципе и царило молчание, нарушаемое только хлопанием ткани палаток. Баннику вспоминались позавчерашняя сцена в городе, когда сожгли губернаторов Мутуа Высшего. В имперском правосудии чувствовалась безжалостная предсказуемость, неважно, какой лоск ему придавали местные традиции. Полковник Шалана из 42-го полка исполнял обязанности магистрата. Он стоял лицом к востоку, ожидая восхода солнца. Как только первые проблески диска поднялись над стеной, он развернул покрытый печатями пергамент и нарушил тишину чистым голосом. «Второй заряжающий Голф Басовар из 7-й парагонской роты сверхтяжелых танков получит 35 плетей за совершенные им и его товарищами преступления, а именно подстрекательство к насилию. Пускай же своей болью он получит прощение императора для всех нас. Начинайте!» Это было смехотворное обвинение. Банник не сомневался, что его люди поведали ему правду. Но атраксийцы рассказали совершенно другую историю об его экипаже, а показания свидетелей предсказуемо поделились по национальному признаку. Парагонцы поддерживали танковый экипаж, атраксийцы — свою пехоту. «Баздаково безобразие!» — пробормотал он. 2 человека подошли к Голфу, дали ему выпить из фляги, а затем вставили ему в рот деревянный мундштук. Шалана кивнул. Миротворец размотал плеть. «Раз!» — крикнул он с шипением, послав плеть в воздух. С обманчиво легким хлопком она поцеловала обнаженную спину Голфа. Когда возвратилась назад, на песок брызнула тонкая струйка крови. Морщинки вокруг глаз Голфа стали единственным проявлением боли. «Два!» — сказал миротворец. Плеть запела снова. Голф уставился прямо перед собой и выплюнул мундштук. Экипаж чести Картейна встал по стойке смирно, мрачно наблюдая за наказанием. Движение рядом с банником заставило его обернуться. Возле него возник Карлок Шоам. «Где во имя трона тебя носило, Шоам?» Шоам в ответ пожал плечами. Его униформа была растрепана и увешана неуставными дополнениями, а лицо было измазано маслом. В отличие от остальных, он не воспользовался передышкой в бою, чтобы привести себя в порядок. «Занимался делами, начальник. Доделывал работу за приятелями». От него исходил тошнотворный приторный запах, в котором банник узнал нитрохимический наркотик. Банник обвел взглядом собравшихся атраксийцев-пехотинцев. Их преступления сочли более тяжелым, поэтому каждого приговорили к 10 плетям. Однако их заводили удалось скрыться. «Атраксиец! Лейтенант Празекс, жалко, что его не накажут с маленьким Голфом», — отозвался Шоам. Он говорил очень тихо, едва шевеля губами. «Ты знаешь, кто затеял драку?» — спросил банник, неотрывно смотря вперед. «Неотрывно смотря вперед. Тебя ведь там не было?» «Если человек очень хочет, он может узнать что угодно. Это было несложно». «Шоам, а ты знаешь, где Празекс?» Шоам искоса посмотрел на банника воспаленными глазами. «Откуда мне знать?» «Его искали весь день и не нашли», — ответил банник. «И не найдут? Ведь такие люди знают, что им светит петля», — сказал Шоам. «Какая жалость. Когда он полез к моему экипажу, он полез ко мне. Я мог сделать с ним такое, что он бы пожалел, что вообще на свет родился. Эти атраксийцы такие высокомерные. Они говорят, что все они одинаковые, поэтому думают, будто бы лучше остальных. Какая ирония. Когда ты в грязи и крови, ты не лучше любого совларца». «Что ты с ним сделал?» «А почему ты интересуешься? Ты меня в чем-то обвиняешь? Убийство — это тяжелое преступление. За него полагается смертный приговор, разве нет?» «Они будут искать убийцу», — заметил банник. «Будут? И не найдут? Это же зона военных действий». «Ты мог найти его», — сказал банник. «Может быть. Как я сказал, если очень захотеть, можно найти все, что угодно». «Ты убил его?» Шоам уставился на Голфа. «Я не потерплю убийства», — прошипел банник. «Все мы убийцы. Только не говори, что не такой, начальник. Только не говори, что в жизни никого не убивал». Челюсть банника напряглась. 26! — крикнул миротворец. Плеть зашипела в воздухе. С розовой кожи Голфа сочились пот и кровь, однако он не издавал ни звука. «Но некоторые убийцы становятся героями», — произнес Шоам. «Наибольшая честь для таких людей, а, командир? Лучше стоять за ними и слушаться их. Никогда не знаешь, когда может пригодиться их помощь». Банник не ответил. Они оба стояли в молчании, пока на спину Голфа не обрушился последний удар. «Наказание завершено! Экипаж чести Картейна выплатил долг!» Шалана махнул рукой. К Голфу подбежали люди и отвязали запястья. Шоам оставался рядом с банником, наблюдая за происходящим мертвыми, красными глазами. Голф сделал шаг и пошатнулся. 7 пар рук осторожно подхватили его. Мегген и Васкиген взяли его под руки, остальные дали ему воды, промыли раны и приготовили бинты. Волоча между собой осевшего Голфа, они двинулись прочь с площади. «Позовите медика!» — бросил Мегген. Эперлиант кинулся к палаткам хирургов. Шоам лениво отдал честь баннику и в развалку направился следом за ними. «Свидимся, сэр», — на прощание сказал он. Банник остался стоять. Это был миг его людей, не его. Пусть наказание Голфа скрепит узы между ними. Мысль показалась бездушной даже ему самому, но из этой неудачи можно извлечь выгоду. Голф возвратился в танк героем. Какие бы остаточные предрассудки ни оставались по отношению к нему, они исчезнут. Голф уже показал себя хорошим заряжающим, а теперь он доказал, что отличный боец, готовый на самопожертвование ради своих товарищей. Когда первого атраксийца привязали для порки, банник невольно почувствовал, как на смену отвращению из-за наказания Голфа пришло удовлетворение. Разношерстный экипаж, вызывавший у него столько опасений, становился действительно сплоченным коллективом, какой и требовался для эффективного управления гибельным клинком. Возможно, в том, что Адептус Механикус позволили танку самому избирать экипаж, имелся особый смысл. Его переполнила смесь чувств. Вина за то, что он сомневался в намерениях Императора Амнисии, выраженных честью Картейна. Вина за превращение незаслуженной кары Голфа себе в преимущество. Облегчение из-за того, что все закончилось. Мрачное удовлетворение совершенным Шоамом убийством. Он понял, что ничем не отличается от парагонской знати, плетущей интриги ради укрепления власти, и был даже хуже их, ведь чтобы осознать это, ему потребовалось больше времени. Атраксиец жалобно застонал при первом же ударе. Банник покинул Принципе. Пока он шагал по Виа Принципиалис к порту Декстра, его догнал посыльный. «Заслуженный лейтенант Банник, у меня приказ от генерала Ло Варкеригена». Он отдал честь и протянул запечатанный тубус с приказом. Банник сорвал металлическую пломбу и вынул бумажку, быстро прочел ее. Оборона планеты рассыпалась, но вне столицы очага Магора оставалось множество изолированных карманов сопротивления, с которыми требовалось разобраться. Их роту перебрасывали на север. Он сложил приказ и вернул тубус посыльному. «Сообщи, что приказ принят», — сказал банник.